Издательство «Эксмо» представляет. Нурлан Кожаков. «Теряя иллюзии» или «Наша сила, наша слабость». Цифровая психология 21 века. Законы Вселенной и природа человека. Текст читает Вадим Сердюков. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации и некоторые дополнительные материалы. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Введение. Приветствую вас, дорогой слушатель. Я очень рад, что эта книга оказалась именно у вас, и вы решили ее послушать. Обещаю, что вы не пожалеете о потраченном времени. И даже скажу больше. Вы не сможете оторваться от нее, так как она гарантированно затронет ваше сознание, и вы не останетесь равнодушными. В ней я хотел рассказать вам историю из своей жизни. Вернее, об отдельном ее трансформационном моменте, через который я ощутил свое новое перерождение. А если говорить точнее, я хотел поделиться тем, как ко мне благодаря истинным знаниям цифровой психологии пришло новое понимание жизни. Будьте готовы, ведь эта аудиокнига может стать для вас откровением. Слушая ее, вы будете переживать разные эмоции. От удивления, радости, любви, гордости, до шока, неприятия, борьбы, сопротивления. И в этом ее трансформационная сила. Соприкоснувшись с ней, вы четко увидите себя со стороны, сможете оценить свой окружающий мир, который в итоге, как выяснится, может оказаться для вас всего лишь иллюзией. Да-да, это не громкие слова, не трейлер к блокбастеру и не прелюдия, а истина, с которой вам придется непременно повстречаться. Она о нашей душе, пришедшей в этот мир и жаждущей своей реализации, которую мы сами заточили в клетку, где страдаем вместе с ней. И пришла пора дать себе полет, чтобы душа приобрела себя заново, через нахождение своего предназначения, которое привнесет в нашу жизнь как следствие наполненность и счастье. Мы вместе пройдем это путешествие, и пусть мы с вами не знакомы, но живая энергия этой книги способна объединить наши души через общие духовные переживания. Ну, хватит объяснений. Вперед в удивительное путешествие. Пристегивайте ремни, мы взлетаем.